«Что же вы, горе-мореплаватели, собираетесь теперь делать?» — поинтересовался Борейко. «Эссен думает, что Ухтомского отставит от командования. Тогда, быть может, наша эскадра еще раз попытает счастье в бою. А пока вас перепишут в морскую пехоту или в крепостную артиллерию», — заметил Борейко. «Андрюшу уже назначили на Ляутишань командовать батареей», — сообщила Рива. «Это только временно. До тех пор, пока ты не поправишься. Ляутишань сейчас самое тихое место в Артуре. Снаряды с сухого пути не долетают, с моря туда не стреляют. Спокойно. Чистый воздух. Да, одним словом, настоящий санаторий», — проговорила Лёля. «Ты, Рива, с ним туда не поедешь?» — спросила Оля. «Меня не пустит». «Значит, на время вы превратитесь в соломенную вдовушку», — хитро подмигнул Борейко. «Не подкатывайтесь к ней. Все равно она на вас и смотреть не захочет», — горячо отозвалась Оля, вызвав общий смех. «Наш милый медведь, кажется, попал на веревочку», — мягко улыбнулась Рива. «Едва ли найдется женщина, которая заинтересовалась бы мною», — вздохнул поручик, украдкой взглянув на Олю. «Женщина не женщина, а некий комарик проявляет к тебе большой интерес», — засмеялся Стах. «Смерть боюсь я их. Жалит куда хочет, а его не поймаешь». «Ведите себя как следует, так никто вас жалить и не будет», — заметила Лёля. «Ну, нам пора домой, а то мой благоверный совсем устал», — погладила она по голове Стаха. Гости стали прощаться. Куин-сан, которая все время вертелась в столовой, кокетливо послала им вдогонку воздушный поцелуй. — Кому это ты? — спросила Рива. — Сережа. И, фыркнув, убежала. — Ай да, Сергей Владимирович! Он, оказывается, без нас тут время даром не терял, — захохотал Акинфиев. Звонарев сконфуженно пытался объяснить, в чем дело, но его никто не слушал. — Не сносить тебе головы, если об этом проведает Варя, — предупреждал шутливо Борейко, еще более смущая прапорщика. Проводив учительниц до пушкинской школы, артиллеристы пошли к себе на утес. Как только Андрюша и Рива отправились на покой, Куинсан вышла из дому, быстро побежала на окраину города, в небольшую полуразрушенную фанзу, где застала старого нищего. Она коротко передала ему подслушанные в столовой сведения о состоянии русских судов после боя 28 июля, а также их намерение еще раз выйти в море. Выслушав ее, нищий поднес ей хризантему и попытался было обнять, но Куинсан со смехом увернулась и убежала. На следующее утро Звонарев отправился к адмиралу Григоровичу за телефонным кабелем. Узнав, в чем дело, адмирал тут же написал приказание о выдаче требуемого материала. Простившись с Григоровичем, прапорщик вернулся на утес. Первое, что он услышал, подходя к своему крыльцу, был громкий голос Вари, доносившийся из открытого окна комнаты Гудимы. «Одумайся, вернись домой», — уговаривала она Шурку Мазаренко. Ответа Звонарев не расслышал.